Башмаков пожаловался Кате на свое, так сказать, галстучное несоответствие занимаемой должности. Но она поначалу даже возмутилась. «Как это у тебя нет галстуков? Я тебе сейчас не на неделю, на месяц наберу». Жена решительно подошла к гардеробу, открыла дверь, и первое, что ей бросилось в глаза, был тот, диоровский, купленный для Вадима Семеновича. На следующий день Катя повезла мужа на Арбат, в магазин подарки, но обнаружила, что более-менее приличный галстук стоит $30. «Боже, на эти деньги неделю жить можно!» «Можно и месяц», – злопамятно улыбнулся Олег Трудович. Тогда они поехали в Лужники, и, потолкавшись на огромном вещевом рынке, поглотившем это спортивное некогда пространство, на те же $30 купили целую недельку. Если не присматриваться, галстуки вполне можно было принять за фирменные. Но оказавшись в гардеробе рядом с настоящим диоровским, они сразу подешевели и стали тем, чем были на самом деле – корейской дрянью, схваченной на толкучке. Зато в галстуке от Диора на фоне этих подделок наоборот проступила некая врожденная аристократичность, копившаяся многими поколениями и уходившая в глубину веков, к истокам, к великому предку, какому-нибудь кружевному жабо, которое носил любовник Людовика XIII. Догадавшись об отношениях Кати и Вадима Семеновича, Башмаков поклялся никогда не повязывать этот изменный галстук. Никогда. Но клятву не сдержал. Он повязывал его 3 или даже 4 раза. В первый раз, когда отвозил принцессе предсмертное письмо джедая. Впрочем, Башмаков не был уверен в смерти Каракозина. Он же не хоронил его и не видел в гробу, утихшим и овосковевшим, как Бориса Исаковича. Ах, Борис Исакович, Борис Исакович. Случилось это во время демонстрации, в 93-м. Башмаков там, конечно, не был, а подробности узнал во время поминок. Поначалу митинговать собирались на площади Гагарина, но потом толпа двинулась по привычке на Манежную. Там прокричать «Банду Ельцина под суд!», чтобы этот беспалый белобилетник слышал и трепетал в своем кремлевском логове. Борис Исакович был, как всегда, в генеральском мундире, при наградах и, как всегда, шел в первых рядах с красным флагом на свинчивающемся древке. Рядом шагал верный джедай с гитарой. Толпа дошла до ОМОНовцев, перегородивших Ленинский проспект, и остановилась. Точнее, остановились первые шеренги, а задние все подходили и подходили от площади Гагарина, туже и туже сжимая народную пружину. Башмаков запомнил это выражение «народная пружина», брошенное на поминках говорливым Есаулом Гречко. «Я даже вначале не понял», — вспоминал Есаул после второй. «Стоим. Впереди эти, в касках со щитами, как псы-рыцари. Стоим. Спиной прямо чувствую, как сзади, понимаешь, народная пружина сжимается. И вдруг слышу звон. Сначала думал, в ушах. У меня так от давления бывает. Прислушался. Нет, не в ушах. Огляделся и понял. Медали звенят. Фронтовиков-то 10 000 было, не меньше. Сзади напирают, толкаются, и медали звенят. Звенят. Прям-таки на бат мести. Никогда не забуду». Борис Исакович подошел к ОМОНовцам и строгим голосом спросил. «Почему не пускаете?» «А куда надо?» — спросил ОМОНовец. «К Кремлю». «Не положено, отец». «В 45-м было положено, а теперь не положено». «Отец, ты сам человек военный, должен понимать, приказ есть приказ». «А если вам прикажут по фронтовикам стрелять, тогда что?» «Да что ты с ним пустоболишь?» — крикнул, подбегая, другой ОМОНовец, явно офицер. «Он же провокатор!» «Эй, ты, охламоновец!» — вмешался джедай. «Соображай, с кем разговариваешь!» «А с кем я разговариваю?» «У тебя теперь каска вместо башки. В погонах не разбираешься?» «Ага. А чего так слабо?» «Мог бы на Арбате и маршальские купить». «Не сметь!» — возвысил голос Борис Исакович. «Я генерал Советской армии». «Ты понимаешь?» — удивлялся на поминках после 4-й Есаул Гречко. «Исакович-то обычно не картавил, только когда запсиховывал. Из него тогда это еврейское «эр» и «перло»,